Я думаю, нужно все-таки звонить этим миллионерам или миллиардерам, у которых там коттеджи и так далее, чтобы они проявили хоть чуточку сострадания к этим животным. Все-таки собаки – это близкие наши друзья. И чтобы они выделили средства, профинансировали дома, приюты для животных этих. И чтобы все-таки у них было достойное житье. И также газетам написать, чтобы там люди добрые, которые любят собак и кошек, и чтобы они как бы взяли их себе. Ну, создавать приюты какие-нибудь для них, для бездомных животных, я так думаю. Нужно давать объявления в газеты, по телевидению, чтобы люди, которые любят собак, принимали. Большинство людей об этом просто не знают, где это все, даже как помочь. Вот я в Европе был недавно и видел рекламу, по телевидению показывали. Там можно перечислить деньги на какой-то счет, то есть люди сами добровольно, если им это надо, они перечисляют деньги, и на эти деньги строятся новые приюты, ну, улучшается жизнь. Мне кажется, надо какую-то акцию, чтобы был дом, где их держали. Такой вот дом для бездомных, как в больших городах. Ну, я бы это полностью поддержала. Приюты нужно создавать. Со старых времен человек приручил животных, собаку, кота. Ну, это одни из первых друзей его. Если государство выделяет деньги на троллейбус, если субсидии выдает на строительство для человека, человек тоже должен заботиться о своих братьях, более низких по разуму, но которые ему приводят и удовольствие, и пользу. Поэтому это бесспорная забота государства. Они должны заботиться, выделять деньги. Думаю, что это не очень дорогая проблема. И, во-первых, и люди могут помогать. Я думаю, у нас много людей, которые жалеют и кошек, и собак, и они, думаю, с удовольствием дадут какие-то деньги, кем-то помогут. Что-то организовывать такое почаще, там, именно в помощь. Вот я слышала по телевизору, да, что где-то там в Минске или где, что-то было, какой-то праздник сделали там. И собирали все, что могут. Зачем убивать? Это очень страшно.